«Никакой спешки. Все делаем осторожно и аккуратно», — негромко говорила Лолита, не снимая рук со штурвала. Кресло второго пилота захватил Сигурд, готовый прийти на помощь в любую минуту. Остальные заняли позиции у двери в кабину и с нетерпением ждали чудес. «Будьте внимательны. Осталось 12 секунд». Роммель двигался на магнитной подушке, медленно скользя в воздухе на высоте 2 метров. Под брюхом челнока простерлись сероватые с коричневыми прожилками плиты дороги. Справа и слева выстроилась колоннада гигантских деревьев. Лес был мрачен, как никогда. Ветер нагнал облаков с гор, и сквозь кроны проникало слишком мало света. Пришлось включить посадочные прожекторы корабля. «Снижение гравитации на 5,2% от нормы», — быстро проговорил Сигурд, глядя на дисплей под обзорными окнами кабины. 3, 2, 1. Я невольно зажмурился. В глаза ударил яркий свет восходящего солнца. Роммель продолжал плавно лететь над землей, но дорога и лес исчезли, заместившись гористой местностью с пепельно-седыми скалами и пятнами снега у их подножия. «Отлично! Все прошло как по маслу!» Лола откинулась на спинку сиденья. «Джентльмены, держитесь покрепче! Врубаю атмосферные двигатели!» Челнок свечкой ушел вверх, собаки подняли отчаянный скулеж, и даже благовоспитанный доктор высказался в том смысле, что кое-кого следует пристрелить на месте за такие шуточки. «Прошу извинить, дурная привычка!» Лолита уяснила, что слегка перестаралась и включила автопилот. «Добро пожаловать на Карфаген! Мы находимся в северном полушарии, 64-я параллель. Интересующая нас точка находится примерно в 1700 километрах к юго-западу. Сигнал маяка четкий, мои орлы докладывают, что готовы нас принять. Не боялись оставлять людей в одиночестве на неисследованной чужой планете без средств личной защиты?» — полюбопытствовал доктор. «Всякое может случиться». «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — справедливо заметила Лолита. «В нашем деле без риска не обойдешься. Произойди что-либо экстраординарное, ПМК командира группы передал бы всю информацию по линии планка прямиком на борт Роммеля. Кроме того, в комплект снаряжения входят штурмовые винтовки, а Рамон Аурига хорошо научен с ними обращаться». «Аурига?» — нахмурился доктор. «Если не ошибаюсь, это глава личной охраны вашего уважаемого батюшки. Вспоминаю эту фамилию по событиям на Марсе в конце февраля. Казаков рассказывал. Рамон сейчас выполняет роль моего телохранителя. С ним еще 2 отморозков из числа папиных церберов. Остальные — научный персонал». «Я могу быть знаком с кем-то из ваших коллег?» — спросил Гильгуф. «Борис Валентинович достаточно обеспечен для того, чтобы нанять самых крупных ученых. А я достаточно долго вращался в академической среде». «Ошибаетесь?» — улыбнулась Лола. «Папа делает ставку на талантливую молодежь, которой в обычных земных университетах еще расти и расти до ученых степеней и высокооплачиваемых постов. Более чем разумная политика, могу вас уверить. Ребята зарабатывают колоссальные деньги. Им доступна любая, самая редкая техника и открыт доступ к информационным ресурсам всего мира. Отдача невероятная, особенно если учитывать их увлеченность делом и страстное желание работать. Впрочем, о научном руководителе вы могли слышать. Арман Клавье, кафедра теоретической физики Сорбонны». «Как вы сказали? Клавье?» На лбу Гильгофа образовались благородные морщины. «Ну, конечно же! Тот самый доктор Франкенштейн, о котором 3 года назад писали все газеты. Осужден на 35 лет за убийство с отягчающими обстоятельствами. По его вине погибли 8 студентов. Суд посчитал, что взрыв в лаборатории не был случайным. А через полгода господин Клавье самым таинственным образом исчез из тюрьмы Тампль в Париже. Поиски не дали результатов. Ваша работа?» «Папина», — фыркнула Лолита. «Клавье не виноват. Судебная ошибка. Так зачем же умному человеку, вполне способному послужить человечеству, принявшему образ моего родителя, гнить за решеткой? Организовать побег было несложно. Без взяток не работает машина нашей жизни. Затем мэтра Армана и его семью переправили на Марс, в Кедонию. Теперь он счастлив настолько, насколько может быть счастлив серьезный ученый, столкнувшийся с загадкой вселенского масштаба и колоссальной значимости. А остальные в его группе – юноши бледные, с горящими взорами, компания жадных до знаний и денег вундеркиндов, считающих моего отца полубогом. Если бы за такую человеческую черту, как практичность, давали орден в трех степенях, то Борис Валентинович стал бы полным кавалером с бантом и наградной саблей, заключил Гильгоф. Жаль, что в молодости он направил свою энергию в предосудительное русло. «Кто из вас без греха пусть первым бросит камень?» Индифферентно отозвалась Лола. «За спиной каждого человека можно найти черный след. Исключения настолько редки, что лишь подтверждают правила. Но ведь сейчас папа другой, верно? Встал на путь исправления и сотрудничества с администрацией. Да простят мне этот похабнейший канцеляризм с запахом баланды». «Где вы только нахватались подобных терминов, Лолита?» — усмехнулся доктор. «Пообщаешься с некоторыми папиными дружками, и не такое услышишь. Кстати, горы остались позади. Мы летим над равнинной частью материка. Неприглядное зрелище, не находите?» Прижавшись лбом к квадратному иллюминатору, расположенному справа и позади от кресла первого пилота, я начал пристально разглядывать поверхность планеты. Роммель шел на высоте 11 километров. Детали рельефа просматривались плохо. Однако было прекрасно видно, что земля Карфагена мертва. Цвета самые унылые. Бурый, мышино-серый, болезненно-розовый с грязными черными разводами. Один раз взблеснула солнечными бликами лента широкой реки. Потянулись лужицы обширных болот, и я впервые углядел скупые пятна зелени. Ни единого движения. Даже редкие облака кажутся статичными и неподвижными. Я непроизвольно перевел взгляд на тактическую панель. Монитор биосканера недвусмысленно свидетельствовал, что в данном районе биологическая активность составляет 2-4% от земного стандарта, принятого для субполярных областей. На Земле в этих широтах зеленели хвойные таежные леса. Карфаген же оказался безжизненен и холоден, хотя в этом полушарии планеты стояла поздняя весна. Вскоре я рассмотрел явно искусственное образование. Кольца строений, рассеченные звездообразной линией широких улиц. Брошенное поселение, жители которого сгинули по неизвестной нам причине. От городка на юг вела четко различимая дорога, светлая, извивающаяся ниточка, обходившая темно-серые холмы. Через 45 минут Роммель перешел на дозвуковую скорость и начал снижение. Шуршание атмосферных двигателей стало более глухим. Челнок прошил плотную облачность, сгустившуюся над местом посадки. Голубое небо и яркое солнце исчезли, заместившись серым однообразием Карфагена. «Сделаю круг над городом», — сказала Лолита, плавно поворачивая штурвал. «По крайней мере, будете иметь представление о сцене, на которой разыгрывается наш спектакль». Никаких особых отличий от видеозаписи, продемонстрированной нам Лолитой, несколько дней назад я не заметил. Однако, когда смотришь своими глазами, развалины чужого мегаполиса выглядят куда более внушительно. Масштабы потрясают. Радиус не менее 12 километров. Тысячи зданий, широченные проспекты. И везде четкие отпечатки, пронесшиеся над городом катастрофы. «Это все фигня», — сморщил носик Лула. «Ну да, гора артефактов, непаханное поле для ксеноархеологов. Но то, что находится за границей поселения, способно повергнуть в шок самого уравновешенного человека. Топайте в салон и пристегнитесь. Заходим на посадку». Роммель приземлился возле одного единственного белоснежного лабораторного комплекса, развернутого в полукилометре от окраинных домов мертвого города. Возле трапа нас поприветствовали двое. Отлично вооруженный смуглый красавчик в полярном камуфляже и широкоплечий темноволосый господин средних лет, застенчиво робким взглядом и темной шекспировской бородкой. Последний, завидев моих собак, опасливо попятился. Латинос же наоборот улыбнулся. Видимо, любит животных. «Рамон Аурига, Арман Клавье, доктор физики», — быстро представил нас Лолита. «Надеюсь, вы подружитесь». Этим людям, Рамон, я доверяю безоговорочно. Можешь не оглядываться даже в случае, если они стоят у тебя за спиной. Как успехи, доктор? Собаки не кусаются? Осведомился Клавье, хмуро рассматривая громадных норвежских волкодавов, настороженно вводивших носами. Альфа и дочурки не понимали, где оказались. Воздух, даже на мой непрофессиональный взгляд, здесь был необычен. В отличие от насыщенного ароматами разнотравья теплого ветерка Гермеса, тут ничем не пахло, а воздух казался спертым, будто в старом погребе. Причина ясна. Слишком мало растений, перерабатывающих углекислоту в кислород, и чересчур убогая биосфера. На собачек мсье Аркура можете не обращать внимания. Они самодостаточны и хорошо накормлены, прохладно отозвалась Лола. Я, кажется, спросила о новостях. 8 миллионов, по предварительным оценкам, сказал господин Клавье. Учитывая площадь рва, плотность размещения островов и глубину. 8 миллионов чего? Поднял брови Гильгу. Может быть, коллега, вы введете нас в курс дела? Объяснять придется долго, покачала головой Лолита. Впрочем, Веня, вы знакомы с понятием «холокост»? Хм, Лола, если вы не забыли, я еврей. Сей печальный термин занимает весьма значительное место в истории этноса, к которому я принадлежу. Если вам требуется расшифровка, пожалуйста. С середины 20 века «холокостом» называлось организованное и целенаправленное уничтожение евреев во времена Адольфа Гитлера. Позже этим словом начали именовать любой геноцид по национальному или религиозному признаку. Минутку. Вы хотите сказать, что... Именно это и хочу сказать, отрезала Лолита. Население Карфагена уничтожалось да нельзя организованно и весьма целенаправленно. Рядом с тем, что я вам сейчас покажу, все геноциды Земли покажутся малозначащими и недостойными внимания инцидентами провинциального масштаба. Только в ближайших окрестностях мы обнаружили 9 гигантских могильников. Доктор Клавье занимается исследованием одного из них. 8 миллионов трупов людей, представителей нашего биологического вида. Каждый человек был хладнокровно и безжалостно убит. Самый настоящий Освенцим. Только размах куда более впечатляющий. На порядке превосходящий производительность концлагерей нацистов. Это вам не миллионы уничтоженных русских, поляков или евреев. Здесь погибли миллиарды. Тотальное истребление в масштабах целой планеты. Сверххолокост. Понятно? Господи! Веня заметно побледнел, да и я вздрогнул. Крылов беззвучно выматерился. Собаки выглядели подавленно. Карфаген им не нравился. Чувствовали опасность. Лолита, вы уверены? Обитатели планеты могли погибнуть от эпидемии. Их организованно хранили выжившие люди или, допустим, роботы. Каждый скелет поврежден, тихо сказал Клавье. Мы просканировали ров, извлекли несколько тел. Искусственный разум провел анализ данных. Идите за мной, сможете сами убедиться.